«Бррр!» — издала звук губами Глафира Семеновна, судорожно повела плечами и прибавила. «Погоди! Накормит тебя еще каким-нибудь крокодилом, ежели будешь спрашивать разные незнакомые блюда». «Ну и что ж, очень рад буду. По крайности, в Петербурге всем буду рассказывать, что крокодила ел. И все будут знать, что я такой образованный человек без предрассудков, что даже до крокодила в еде дошел». «Фи, замолчи, замолчи, пожалуйста!» — замахала руками Глафира Семеновна. «Не могу я даже слушать, претит». «Черепаху же в Марселе ел, когда третьего года из Парижа в Ниццу ездили. Лягушку под белым соусом в Сан-Ремо ел. При тебе же ел». «Брось тебе, говорят». «Ракушку в Венгрии проглотил из розовой раковинки», — хвастался Николай Иванович. «Если ты не замолчишь, я уйду в уборную и там буду сидеть. Не могу я слышать такие мерзости». Николай Иванович умолк и прихлебывал чай из стакана. Глафира Семеновна продолжала. «И, наконец, если ты ел такую гадость, то потому что был всякий раз пьян, а будь ты трезв, ни за что бы тебя на это не хватило». «В Венеции-то я был пьян!» — воскликнул Николай Иванович и поперхнулся чаем. «В Сан-Ремо — да. Когда я в Сан-Ремо лягушку ел, я был пьян. А в Венеции...» Глафира Семеновна вскочила с дивана. «Николай Иванович, я ухожу в уборную. Если ты еще раз упомянешь про эту гадость, я ухожу. Ты очень хорошо знаешь, что я про нее слышать не могу». «Ну, молчу, молчу, садись», — сказал Николай Иванович, поставил пустой стакан на столик и стал закуривать папироску. «Бррр!» — еще раз содрогнулась плечами Глафира Семеновна, села, взяла апельсин и стала очищать его от кожи. «Хоть апельсином заесть, что ли?» — прибавила она и продолжала. «И я тебе больше скажу. Ты вот упрекаешь меня, что я за границей в ресторанах ничего не ем, кроме бульона и бифштекса. А когда мы к туркам приедем, то я и бифштекса с бульоном есть не буду». «То есть как это? Отчего?» — удивился Николай Иванович. «Очень просто. От того, что турки — магометане, лошадей едят и могут мне бифштекс из лошадиного мяса изжарить. Да и бульон у них может быть из лошадятины». «Фу-фу, вот тебе и здравствуй. Так чем же ты будешь в турецкой земле питаться?» «Ведь у турок ветчины не найдешь. Она им прямо по их вере запрещена. Вегетарианкой сделаюсь. Буду есть макароны, овощи, горошек, бобы, картофель. Хлебом с чаем буду питаться». «Да что ты, матушка!» — проговорил Николай Иванович. «Ведь мы в Константинополе остановимся в какой-нибудь европейской гостинице. Петр Петрович был в Константинополе и рассказывал, что там есть отличные гостиницы, которые французы держат». «Гостиницы-то, может быть, и держат французы? Да повара-то турки». «Нет, нет, я уже это так решила». «Да неужели ты лошадиного мяса от бычьего не отличишь?» «Однако ведь его все-таки надо в рот взять, пожевать. Тьфу! Нет, нет! Это уж я так решила, и ты меня от этого не отговоришь», — твердо сказала Глафира Семеновна. «Но, путешественница, да изволь, я за тебя буду пробовать мясо», — предложил Николай Иванович. «Ты? Да ты нарочно постараешься меня накормить лошадятиной. Я тебя знаю. Ты озорник. Вот невероятная эта женщина. Чем же это я доказал, что я озорник? Молчи, пожалуйста. Я тебя знаю вдоль и поперек. Николай Иванович развел руками и обидчиво поклонился жене. Изучены насквозь. Помню я, как вы в Неаполе радовались, когда я за табльдотом съела по ошибке муль этих проклятых улиток, приняв их за сморчки, — кивнула ему жена. Вы должны помнить, что со мной тогда было. Однако сниму-ка я с себя корсет да прилягу, — прибавила она. Кондуктору Дангульдин в Вене, чтобы никого к нам не пускал в купе. Стало быть, нечего мне на вытяжке-то быть. Да, конечно же. Сними этот свой хомут и все подпруги, — поддакнул Николай Иванович. Не перед кем здесь кокетничать. Да ведь все думается, не ворвался бы кто-нибудь. «Нет, нет. Уж ежели взял Гульдин, то никого не впустит. И, наконец, до сих же пор он держал свое слово и никого не впустил к нам». Глафира Семеновна расстегнула лиф и сняла с себя корсет, положив его под подушку. Но только что она улеглась на диване, как дверь из коридора отворилась. И показался в купе кондуктор со щипцами. «Ich habe die Ehre», — произнес он приветствие. «Ihre Fahrkarten, mein Herr». Николай Иванович взглянул на него и проговорил. «Глаша, да ведь кондуктор-то новый, не тот уж кондуктор». «Новый, новый», — улыбнулся кондуктор, простригая билеты. «Говорите по-русски?» — радостно спросил его Николай Иванович. «Мало, господине». «Брат славянин?» «Славяне, господине», — поклонился кондуктор и проговорил по-немецки. «Может быть, русские господа хотят, чтобы они одни были в купе?» В пояснении своих слов он показал супругам свои два пальца. «Да, да!» — кивнул ему Николай Иванович. «Их и гебе Глаша. Придется и этому дать, а то он пассажиров в наше купе напустит. Тот кондуктор-подлец в Будапеште остался». «Конечно же, дай. Нам ночь ночевать в вагоне», — послышалось от Глафиры Семеновны. «Но не давай сейчас, а потом. Иначе и этот спрыгнет на какой-нибудь станции, придется третьему давать». «Я дам Гульдин. Их гебе Гульдин, но потом», — сказал Николай Иванович. «Нахер, нахер», — прибавила Глафира Семеновна. Кондуктор, очевидно, не верил. Бормотал что-то по-немецки, по-славянски, улыбался и держал руку пригоршней. «Не верит. Ах, брат славянин, за кого же ты нас считаешь? А мы вас еще освобождали. Ну, ладно, ладно. Вот тебе полгульдина, а остальные потом. В Белграде. Мы в Белград теперь едем», — говорил ему Николай Иванович, достал из кошелька мелочь и подал ему. Кондуктор подбросил на ладони мелочь и развел руками. «Мало, господине. Молим, една гульден», — произнес он. «Да дай ты ему гульден, пусть провалится. Должны же мы на ночь покой себе иметь», — крикнула Глафира Семеновна мужу. Николай Иванович сгреб с ладони кондуктора мелочь, подал ему гульден и сказал: «На, подавись, братушка». Кондуктор поклонился и, запирая дверь в купе, проговорил: «С Богом, господине».